Женщина по имени Лена отвернулась. Бывшая жена Фуфачева. — Когда? — спросил Неделин. — Померла-то? — Позавчера, — сказал Нина. — Мы все быстро сделали, а то у них в морге и льду нет. А жара-то? — А льду нет. Не безобразие? Лежит вот и припахивать уже начала. — Припахивает уже наша мама. Она, бедная, припахивает, что ж? Неделин вошел в дом вслед за Ниной. В горнице на стульях стоял гроб. Неделин подошел, низко поклонился, не глядя в лицо покойницы, но поцеловать не смог. Вот и хорошо. Не заметила этого Нина. Вот и попрощались. Вот и... Леонид, зови мужиков. Нести пора. Леонид, сутулый большой мужик, сунув Неделину сочувственную ладонь, широкую и жесткую, вышел, сильно нагнув голову. — Я тоже понесу, — сказал Неделин. — Что ты, что ты? — замахал руками сестра. — Тебе нельзя, ты сын. — И мне нельзя, — всхлипнула она. — А то бы я одна понесла бы. Понесла и понесла бы, понесла бы и понесла бы, лишь бы она живая стала. Ничего. Мужчин много, управимся. Все, мама, прощай, прощай. Ты нас любила, мы тебя любили. Вот и хорошо. Горе, горе. Вот и понесем. И хорошо. Проходите, проходите, — приглашала она входящих мужчин. Понесем нашу маму. Проходите. И вдруг зарыдала во весь голос, но тут же зажала себе рот и бросилась подавать платки и полотенца. — Взяли, — сказал Леонид. Музыки не было. Гроб вынесли из ворот. Какая-то старуха истошно закричала, чтобы тут же закрывали. Закрывали ворота. Катафалк не подъехал к дому, стоял в конце улицы, чтобы все-таки понести гроб на плечах, как положено, а не сразу пихать в машину. Несли молча. На небе была большая темная туча, не закрывающая еще солнце, но наползающая на него, двигающаяся в сторону процессии. «Как бы дождь не это самое», — заботливо сказал Маракурин. И в самом деле крапнуло, крапнуло и хлестануло. Несущие гроб пошли скорей, чуть не побежали, но опомнились, остановились. «Табуретки, табуретки давайте». Поставили гроб на табуретки. Сильные струи дождя обливали покойницу, омывали ее маленькое сморщенное лицо с выступающим подбородком, и все, как зачарованные, смотрели на это. — Да что ж вы! Нина накрыла лицо белым кружевным полотном. Подъехал задом катафалк, гроб поместили в нем, а тут и дождь кончился. Все вокруг засверкало, как новое. — Хоть опять вынимай и неси, — сказал Маракурин. — По такой-то погоде милое дело. Но родственники и близкие уже рассаживались в катафалке, в автобусе. Многим же соседским старухам не досталось места, и они обиженные побрели по домам, чтобы потом собраться на поминках. Им очень хотелось посмотреть, как все будет на кладбище, поэтому они и обиделись. — У меня-то больше людей наберется. И автобусов, Васька, с АТП... АТП — автотранспортное предприятие. — Хоть 10 пригонит. — У меня такого не будет, — говорила одна старуха. — Разве можно? — соглашалась другая. — Это Коська, алкогольник, не постарался, пропащий. — Похоронить путем не умеют, — поддакивала третья старуха, тоскуя о том, что сын ее тоже пьяница, и ей самой, возможно, через год-два не миновать такого позора. На кладбище быстро, почти без слов, попрощались, закрыли гроб крышкой, заколотили. Опустили в могилу, штатные могильщики бросили по несколько лопат, оправдывая свою должность, а потом предложили мужикам размяться. Мужики согласились охотно. Работали и поглядывали на водку и стаканы, которые Нина доставала из большой сумки. «Легкая земля», — сказал стоящий рядом с Неделиным Маракурин. Сыпучая, сухой песказем. А тещу я, помнишь, в том угле хранил. Там земля тяжелая, глина. А это легкая земля. Тут одно удовольствие хоронить.